Наследник. «Ну, и чего вам надо?» Симонова, в девичестве Завадина, пришла в кафе вовремя, хотя Герман настроился на ожидание и даже опасался, что оно будет бесполезным. «Говорите, у меня мало времени». Женщина выразительно поглядела на часики и, поставив на скатерть сумочку из сжатого атласа, постучала ногтем по замку. «Что вам нужно от меня? И что вам нужно от моей дочери?» «О, да, не отрицайте. Я вижу вас насквозь. Это Леночке легко заморочить голову, но я — другое дело. Планируете выгодно жениться?» «Не планирую вовсе. Добрый день, Софья Евгеньевна. Благодарю вас за то, что согласились на встречу. Поверьте, она нужна скорее вам, чем мне, если, конечно, вы и вправду любите свою приемную дочь». К чести ее она не побледнела и тем паче не стала падать в обморок, только презрительно наморщила нос. Махнула рукой, подзывая официанта, и велела: «Двойной экспрессо и минеральная вода без газа, но со льдом и лимоном. Итак, молодой человек, я, кажется, ошиблась. Вы не на Леночку нацелились, а на меня? Что ж, и снова могу понять. Шантаж — дело выгодное. Во всяком случае, на первый взгляд. Я не собираюсь вас шантажировать. Я собираюсь разобраться в одном деле». Герман изучал собеседницу, пытаясь понять, не ошибся ли. Да, мать и дочь совершенно не похожи друг на друга. Но это еще ни о чем не говорит. «И в каком же?» «К слову, у вас есть доказательства? К примеру, документы об удочерении или результаты анализов или еще что-нибудь подобное?» «Ах, нет! Ну тогда, простите, мне не о чем с вами говорить. Тогда ее убьют». Герман не пытался напугать, он говорил правду, и Софья Евгеньевна это поняла. Рука, поглаживающая сумочку, замерла, коготки недовольно царапнули ткань, губы сжались в узкую красную линию, а брови сошлись над переносицей. «Ладно, рассказывайте. Я еще тогда подумала, что не следует ей верить». «Кому?» «Старухе. Она всегда была себе на уме и всегда любила лишь себя. А вы у нее в лакеях, верно?» Пачка сигарет, огонек в руке официанта, бокал с минералкой и крупными кубиками льда, долька лимона, одуряющий аромат кофе. Беседа состоится, и Софья Евгеньевна, родная она мать или нет, действительно любит Леночку. Странно, но Герман этот факт обрадовал. «Если надеетесь меня оскорбить, то зря. Это вам ничего не даст». «Ну, это решать не вам», — парировала она. «К слову, почему вы позволили Леночке напиться? Только не говорите, что случайно. Я видела, вы наблюдали и за ней, и за Эдиком. Могли в любой момент подойти и остановить». «Как и вы». Пауза. Оценивающий взгляд. Хотя Герман ни секунды не сомневался, что уже оценен и классифицирован, отнесет к миру, стоящему, на ступень, а то и на две ниже того, в котором обитала эта холеная женщина. Они и вправду разные. Леночка мягкая, воздушная, кремово-сливочная, а Софья Евгеньевна сухая и строгая. Волосы цвета соломы, почти натуральные в тонах и оттенках. Стрижка, укладка, маникюр. Гладкое, без единой морщинки лицо, с рисковатой линией губ и, пожалуй, слишком тяжелым подбородком. Коротковатый нос, сросшиеся над переносицей брови, капризно оттопыренная нижняя губа и темная родинка в уголке правого глаза. В ней был шарм и обаяние. В ней была тайна. «Вы ведь за хризантемы охотитесь?» — осторожно предположил Герман. «И поэтому подсунули старухе Леночку. Вы ведь рассчитывали на симпатию к ней со стороны Дарьи Вацлавовны?» «Я с самого начала была против этой затеи, но пожалела. Она всегда умела вызвать, если не жалость, то сочувствие. Знаете, они все трое были иными, дети хризантемы. Я сама не видела Эльку, но мама рассказывала. Ну да, это не важно. Главное, что каждый из них был словно бы выше, лучше чем-то. Серж такой деловитый, Дарья заботливая и самоотверженная, а Милослав — красавец. В ее глазах жила печаль очнувшихся воспоминаний, возможно, дорогих, возможно, что напротив, неприятных, но все же таких, от которых нельзя просто откреститься, сказав себе, что их не было. «Не будите прошлое, молодой человек. Дайте ему упокоиться с миром. А если оно уже разбужено, тогда, тот, кто сделал это, будет наказан. И не вами. Впрочем, давайте по делу. У меня и вправду мало времени. Несколько месяцев тому ко мне обратился некий молодой человек, представившийся секретарем Дарьи Вацлавовны Скужацкой. Я выставила его из дому. Я не хотела больше иметь ничего общего с этой семейкой. Но он вернулся. Кофе почти остыл, лед растаял, а свежие ломтики лимона начали подсыхать. И вправду следует поторопиться. Герману не хотелось бы оставлять квартиру без присмотра надолго. Да, вернулся. И возвращался до тех пор, пока я не согласилась его выслушать. Дарья Вацлавовна желала перед смертью познакомиться со своей внучатой племянницей, внучкой единокровного брата Сергея Вацлавовича. Теперь она излагала факты сухо, быстро и по-канцелярски точно. Но знакомство это должно происходить без оглашения родственной связи и, по возможности, случайным образом. Был предложен вариант с квартиры, которая стала своеобразным авансом. И вы решили попробовать? Почему нет? Леночке давно хотелось самостоятельной жизни. Вероятно, была слишком требовательна к ней, подавляла девочку авторитетом. Характер такой. А вариант выглядел вполне приемлемым. Кроме того, старая корга богата, а Леночка имеет право на наследство. И не надо смотреть с таким укором. Можно подумать, вы держитесь рядом с Дашкой сугубо из филантропии. Вы тоже целитесь на наследство. Только еще никому не удавалось ее перехитрить. Будьте осторожны и оставьте Леночку в покое. Эта партия не про вас. Учту, — пообещал Герман. Только, Софья Евгеньевна, вы ведь тоже не всегда были такой. Не всегда. А еще вы не сказали, почему взяли на воспитание чужого ребенка. Секундная пауза и несколько морщинок, вдруг появившиеся в уголках глаз. Виноватая улыбка. «Сделка», — сказала Софья Евгеньевна, подымаясь. Когда Сержу понадобилось избавиться от надоевшего ребенка, он вспомнил о том, что у брата его имелась жена, а у ее родителей проблема со здоровьем. Он предложил помогать деньгами. Я согласилась. Я думаю, что это был подарок такой, от Бога или от судьбы. Не так важно. Главное, что я не ошиблась, принимая. Знаете, ведь принимать подарки нужно очень осторожно. «Подождите», — взмолился Герман. «Еще минуту, пожалуйста. Вы были женой Милослава?» «Да». «И развелись?» «Да». «Почему? А вы еще не в курсе?» «Он убийца. Он отравил мачеху, женщину, которая, по маминым словам, его вырастила и воспитала из-за квартиры. К слову, в ней он до сих пор и живет. Его посадили?» «Как вы догадливы!» — не удержалась Софья Евгеньевна. «Конечно, его посадили. 10 лет строгого. Но вернулся он, кажется, позже. И пусть говорят, что Милка изменился. Не верьте, такая же мразь, как был. Он, когда объявился, угрожать мне начал. Потом отстал. Видно, подкрутили гайки. И это закономерно. Но о делах тех вы лучше Дарью порасспрашивайте. Ей будет что рассказать. Вопрос, захочет ли она говорить?» Завадина Симонова оказалась права. Разговаривать императрица отказалась наотрез. Более того, она потребовала прекратить копаться в прошлом, только как-то неуверенно, словно не до конца понимая, что делает. А к вечеру снова дождь начался, и Леночка, заговорившая была о том, чтобы вернуться к себе, вдруг притихла.